Глава 134. Переподготовка бойцов. «Здесь очень хорошо», – искренне ответила Чен Мяо. «Здесь намного лучше, чем было в нашей деревне». После прибытия в город Шима, все взрослые мужчины клана Чен вступили в команду Юэ Джуна, став бойцами под его знаменами. Они были не только охотниками. Зачистив свою деревню практически одним холодным оружием, они получили необходимый опыт сражений с зомби в ближнем бою и уже стали опытными бойцами, поэтому Юэ рассчитывал на них. Присоединившись к Юэ Джуну, они могли досыта есть рис, также получая регулярную рыбу и овощи, чем были чрезвычайно удовлетворены. Ведь в своей деревне они не могли даже достаточно поесть даже рисовой каши. «Иди и скажи своему отцу, чтобы собирался», – сказал Юэ, смотря на Чен Мяо. «Сегодня мы отправимся очищать одну из деревень от зомби. Пусть он приведет свой отряд к городской площади и ждет меня». Город Шима был захвачен недавно, поэтому еще не все окрестности были очищены от зомби. Юэ и Чьян, чередуясь каждый день, брали отряды и отправлялись очищать окрестные поселки и деревни, одновременно отыскивая припасы и выживших. На сегодняшний день в городке Шима проживало более 800 жителей, из которых порядка 150 были бойцами. Чен Мяо кивнула и побежала к отцу. Вскоре на городской площади собралась одна небольшая группа из бойцов непосредственного подчинения Юэ Джуна и два небольших боевых отряда, сформированных из мужчин клана Чен. Капитанами двух небольших боевых отрядов были Чен Шитоу, главный охотник клана, и Джао Син, расстрелявший сына министра Ма. Отряд Джао Сина также имел заместителя капитана, которым был Чен Нин, бывший староста деревни клана Чен. Его сын Чен Ван, не выполнивший тогда приказ Юэ Джуна, разочаровал его, из-за чего теперь Чен Нин получил лишь пост вице-капитана отряда. «Это то, с чем придется сражаться с зомби? Как мы будем сражаться лишь щитами и стальными мечами? Почему нет автоматов?» Отличительной чертой этих небольших боевых групп было в том, что все они были вооружены щитами и стальными мечами, больше похожих на большие тесаки, из-за чего они в неловкости переговаривались между собой. И только прямые подчиненные Юэ Джуна стояли молча. Вскоре перед ними появился Юэ, поднявшись на небольшую платформу, и все разговоры сразу прекратились. «Я Юэ Джун! Сегодня вы все отправляетесь со мной очищать деревню от зомби. Вашим снаряжением будут щит и стальной меч. И это не ошибка. Такое снаряжение более подходит для сражения с зомби, нежели огнестрельное оружие. С сегодняшнего дня все боевые группы начнут проводить тренировки ближнего боя, используя железный щит и стальной меч. Помимо этого, все также будут проходить огневую подготовку. И только тот, кто будет иметь 70% точность быстрой стрельбы на 100-метровой дистанции, станет стрелком. Все остальные будут сражаться мечом и щитом. Также от этого будут освобождены операторы танковых пулеметов и водители бронированных машин». Сделав паузу, он продолжил. «Конечно, есть высокая опасность в сражениях с зомби таким оружием. Поэтому те, кто не хочет сражаться, может уйти. Я не буду никого заставлять». Услышав слова Юэ, среди выживших из клана Чен поднялся шум. Чуть помедлив, один мужчина из группы Джао Сина сделал шаг вперед и сказал: «Я выхожу!» Первый вышедший послужил толчком тем, кто сомневался, и из строя вышли еще 8 человек. Посмотрев на них, Юэ хладнокровно сказал: «Те, кто вышли, вы исключаетесь из команды. Также отменяется ваше снабжение. Вы назначаетесь на работы по строительству стены». Вышедшие сразу побледнели, услышав эти слова. Снабжение тех, кто строит стену, намного меньше, чем у внешнего персонала команды. Чтобы наедаться досыта, строители должны каждый день тяжело работать, получая при этом только стандартные продукты. К тому же там не было дополнительных премий. А люди, состоящие в команде Юэ Джуна, на позиции внешнего персонала, могли каждый день есть и пить досыта, иногда получая различные бонусные продукты питания, которые нынче можно назвать деликатесами. Помимо этого, члены внешнего персонала могли также получить вознаграждение, если они находили продукты и другие товары во время своих миссий. Их положение было лучше, чем у сотрудников крупных корпораций в прошлом мире, что вызывало зависть остальных выживших. «Командир Юэ!» — с сожалением воскликнул один из них. «Я готов сражаться! Не посылайте меня строить стену!» «Я тоже хочу сражаться! Я не хочу строить стену!» «Командир Юэ, позвольте вернуться!» Трое из девятерых очень сожалели, ведь работы по возведению стены можно было назвать каторжными. в то же время будучи внешним персоналом команды, они могли получить повышенное снабжение и обменивать их на услуги красивых женщин. В городе Шима насилие жестоко карается, но власти позволяют обменивать еду на ночные женские услуги. Поэтому если есть достаточно еды, то можно найти хорошенькую девушку на ночь. Кроме того, члены нынешнего персонала могли спокойно содержать нескольких женщин, добровольно присоединившихся к ним. «Увести их!» Хладнокровно приказал Юэ, больше не смотря в их сторону. Два бойца с оружием подошли и повели этих людей к трудовому лагерю. Оглядев оставшихся людей в двух небольших группах, Юэ спросил их. «Есть еще желающие выйти?» Не дождавшись ответа, он продолжил. «Если вы хотите хорошо жить, то вы должны сражаться, рискуя своей жизнью. Те, кто боится умереть, могут жить только как рабочие. Тем, кто строит стену или занимается другой тяжелой, но безопасной работой, я могу гарантировать неголодную жизнь. Однако они не должны ревновать или завидовать другим, живущим в роскоши и достатке, которые прикладывали все свои силы и рисковали жизнью». После окончания его речи на площади воцарилась тишина. Никто из мужчин не пожелал покинуть отряд. Они только получили жизнь, которой другие будут завидовать. Так почему же они должны отказываться от нее? «Тогда отправляемся!» – скомандовал Юэ, после чего все бойцы, быстро погрузившись в машины, покинули город. В 7,5 километрах от городка Шима была расположена деревня Наньдун, юго-восточная деревня. Доехав до этой деревни, кортеж остановился. И из него начали выскакивать бойцы, гремя своими мечами и щитами. Они собрались на небольшом холме, издалека рассматривая деревню. Следом за кортежем прибыл один БМП. Они расходуют слишком много топлива и масла, поэтому Юэ берег на всякий случай только одну такую машину. Выгрузившись, Юэ достал пакет с кровью и обрызгал скелета, придавая ему запах живого человека. После чего отправил его в деревню. Войдя в деревню, скелет тут же начал собирать всех зомби, которые потянулись за ним на запах свежей крови. Там насчитывалось несколько сотен зомби. И собравшись в большие группы, они стали создавать сильное гнетущее давление. Сделав забег, скелет направился обратно к Юйжуну, ждавшему возле входа в деревню. Он привел к нему самых быстрых. Однако S2 и несколько S1 зомби, которые почувствовали живого человека, сразу переключились на Юйжуна. Однако Юэ уже стоял с мечом Тандао в руке, поэтому он сам сделал шаг навстречу S2, и в момент, когда они пересеклись, он резким взмахом меча мгновенно отрубил ему голову. Обезглавленное тело отлетело, а Юэ получил свой шар белого света.